Догадался? Чтоб мои враги так о своем счастье догадались. Не догадался я. Меня козел загнал на бревно. И что мне оставалось делать, как не угощать его подлеца папиросами? Скажете, дедушка молодец? Конечно, молодец. Но все-таки ходить с ним по улице несносно. Вот и сейчас. Он провожает меня в институт, а сам только высматривает, нет ли где поблизости таких человеков, которые не хотят быть человеками. «Дедушка», — говорю я, чтобы отвлечь его внимание от окружающего, — «ты слышал? На чертов остров отправили крейсер «Сфакс» за Дрейфусом». Дедушка внезапно останавливается, как вкопанный. «Что? Что? Что?» — кричит он вдруг не своим голосом и добавляет тихо, как бы со страхом. «Ты не шутишь?» «Какие шутки, дедушка? Это будет сегодня в газетах». Дедушка потрясен. Он что-то бормочет, он обнимает и целует меня. «Вот умница, вот умница!» — бормочет он. «Ты на меня не рассердишься, если я тебя оставлю. Я побегу к бабушке, расскажу ей. Ты на меня не рассердишься?» И, не дожидаясь моего ответа, дедушка рысью мчится к своему дому. А я, уж так и быть, не сержусь. Ох, без дедушки на улице спокойнее. И невольно я думаю, что же это за дело Дрейфуса, которое мгновенно укротило моего неукротимого дедушку. Глава вторая. Вечеринка как будто бы. Ну, вот мы и старшеклассницы. И, конечно, полны радости освобождения от института. Хотя и не навсегда, к сожалению, это еще только через 3 года наступит. Но до осени и то хлеб. Выдали нам сегодня, последние в этом году, сведения об успехах и поведении. У всех нас они хорошие. Маня и Лида переведены в 5-й класс с 1-й наградой. Я со 2-й. Без грусти простились мы с Маргушкой, нашей классной дамой. Прозвище это дано ей за привычку часто-часто моргать по всякому поводу. Сердится – моргает, довольна – тоже, расстроена или растрогана – опять моргает. Прощаясь сегодня со мной, Маргушка объяснила мне. «До сих пор вы переходили из класса в класс с 1-й наградой, но...» Тут Маргушка заморгала, как нанятая. «В этом году педагогический совет постановил дать вам только 2-ю награду из-за шалости и болтовни во время уроков. Подумайте об этом, дружочек мой!» Снова «Морг, морг, морг! На летнем досуге подумайте!» «Спасибо за дружочка, дорогая Маргуша, но думать об этих вещах я на летнем досуге не собираюсь. Не хочу портить себе долгожданный летний досуг. Какие такие числятся за мной шалости, хоть убейте, не помню. По моему мнению, я вела себя довольно прилично». А вот болтать, это точно, болтаю. Ну да ведь без этого на иных из наших институтских уроках и помереть недолго. Вот так, очень просто. Захлебнешься скукой и пойдешь ко дну. Пишите, машите. Ну, в общем, сейчас все это уже дело прошлое. Такое прошлое, что его можно забыть, не вспоминать во все время летних каникул до конца августа. Когда я, ликуя, прибегаю в этот день домой, перешла со 2-й наградой, я застаю у нас гостя, любимого папиного гостя, Александра Степановича Ветлугина. И так удачно пришел Александр Степанович, словно подкараулил, застал папу дома. Правда, папа, как он выражается, заскочил домой лишь на короткие минуты между двумя больными.